Глава 52. Фелисити Бет догадалась. «Они жабы!» — торжественно объявила Фелисити, как всегда левитируя посреди комнаты. «Что ты такое говоришь?» — удивилась Вега. «Жабы! Эти Карен всего лишь жабы! А я все думала, почему они не выходят из мармеладного замка? Если хочешь, чтобы какая-нибудь ведьма загадала желание, проще всего прилететь к ней и предложить свои услуги». Но нет, они сидели в своем замке много лет и ждали, когда кто-нибудь найдет их книжку или когда запустят водосточный экспресс. И, увы, спасибо Веге, произошло и то, и другое. «Да никакие они не жабы!» — засмеялась Вега. «Я их видела, и ты тоже. Они ведьмы». «А знаете...» — проговорила Гретель Грин, подходя к Фелисити. «Мои слизняки-шпионы показывают все, как есть, в обход любых заклинаний. Я специально так устроила, чтобы получать достоверную информацию. Ведь легко можно изменить внешность с помощью заклинания или зелья». «Погодите», — вмешалась Флафанора. «Получается, вполне вероятно, что эти Карен только кажутся ведьмами благодаря заклинанию, а на самом деле это просто жабы?» Вега села. «Неужели жабы?» — спросила она. «Настоящие жабы?» «Тогда кто изначально применил заклинание? Как ты думаешь?» — спросила Флафанора у Фелисити Бет. Та пожала плечами. «Точно не знаю, но догадываюсь». «Кто же это?» — не отставала Флафанора, но ее перебила Вега. «У нас осталось 20 минут!» 20 минут?» — переспросила Гретель. Вега закивала. «Да, Пегги пытается задержать гламбургских ведьм, которые рвутся к Карен. Чтобы они не полетели в негодные земли сами, Пегги пообещала запустить экспресс, и теперь тянет время. Она сказала, что у нас есть 2 часа». «Пегги наверняка уже в панике», — заметила Фелисити Бет. «Надо было мне остаться с ней». Гретель заходила туда-сюда по комнате. «Так, давайте подумаем, с чем мы имеем дело. Карен — жаба под действием заклинания. Благодаря ему все думают, что Карен — ведьмы. Как правило, такие заклинания должно постоянно что-то подпитывать. Вега, представь, что это батарейка из верхнего мира. Без батарейки заклинание не будет работать». «И тогда...» Глаза у Веги стали совершенно круглыми. «Тогда Карен снова станут обычными жабами!» «Верно!» — кивнула Гретель. «Так что же это? Что подпитывает заклинание?» — спросила Вега. Гретель наморщила нос и глубоко задумалась. Флафанора держала ложку, которая показывала мармеладный замок. Фелисити разглядывала письмо, которое Карен ей прислали. Внезапно она слетела пониже и сказала: «Они тут просят не брать с собой горячую ванну. Но кому придет в голову взять с собой в негодные земли ванну с горячей водой? Зачем?» «Чтобы помыться», — подсказала Френ, и все в кабинете задрожало. «А в письме для Нотти», — продолжала Фелисити Бет, «которое мы перехватили, Карен просит не приносить горячие напитки». «Как странно», — пробормотала Гретель Грин. «Видимо, Карен почему-то их боятся». Фелисити Бет просияла. «Я знаю, что делать». «Браво!» Обрадовалась Френ и легонько хлопнула Фелисити по плечу, отчего та полетела прямо в стену. Флафанора повернулась к Френ и бесстрастно сообщила: «Если она погибла, ты точно лопнешь». «Горячая вода!» проговорила Фелисити Бет, пытаясь подняться. «Они боятся горячей воды, потому что...» Флафанора взмахнула ложкой. «Потому что от нее мармелад растает». Вега взяла ложку и посмотрела в нее. «Точно! Замок-то мармеладный! Фелисити, ты гений!» «Разумеется!» Вега улыбнулась. «Но где достать столько горячей воды, чтобы хватило на весь мармеладный замок?» Флафанора поставила перед Вегой бумажный стаканчик из Клаттербакса и вздохнула. «Похоже, Это невозможно. Вега вытаращилась на стаканчик и вдруг вскрикнула. «Кажется, я знаю где!»